Видать, ей ворожит кто посильнее моего, — с печалью отозвалась старуха. — Ой, помоги, родимая! — прижалась к ней Юлька и умоляюще прошептала. — Дай отравы! Старуха усмехнулась. — Что удумала? Али жизнь надоела? Эх, красавица ты моя, ягодинка, сама того не знаешь, что за радость, светлая младость. Взгляни на себя, ты ровно яблонька в цвету. Я жизнь люблю, бабушка, ой, как люблю, — раскраснелась от возбуждения Юлька, — и милее всего он моему сердцу. Отравить надо, бабушка, ее разлучницу. — Что ты? Окстись! — отшатнулась старуха. — Аль не ведаешь, что это смертный грех? Алена укоряюще поглядела на Юльку. — Пусть грех, пусть окаянство. — Не могу более терпеть. — Ой, не могу, дай отравы, бабушка, дай, родненькая, — ластилась к старухе Юлька. Она вынула из платочка золотой, и он, как огонек, засверкал на смуглой женской ладошке. — Ой, горит, жаренька, уголек ясный! Впилась в золото знахарка, лицо ее по-истребиному вытянулось, скрюченные дрожащие руки жадно потянулись к червонцу. — В грех вводишь, красавица! А Юлька быстро зажала золото в кулачке. — Дашь, что ли, отравы? — настойчиво спросила она. Старуха закряхтела, встала и потянулась к укладке, стоявшей в углу. Она долго рылась там, вынула ладанку и подала ее гости. — Вот, насыпешь щепотку сего зелья в питье или в явство. — И конец, — морщась сказала она. — А если уж и после того будет жива твоя соперница, значит, вековать ей долго. Сам Господь Бог за нее. Тогда отступись. Юлька молча разглядывала ладанку, лицо ее зарумянилось, она тряхнула головой и вышла из хибарки. Юлька боялась одного — узнает Никита о ее делах, убьет. Она решила сманить Митьку Перстня на преступление. Конюх по-старому служил барину, но было заметно, стал задумчив и печален. В саду он обладил большую клетку и усадил в нее подросшего зверя. Годовалый медвежонок сильно баловал, а баловство это беспокоило хозяина. Зверь ожесточился, рвался из темницы, но запоры были крепкие. Перстень только и отводил душу, забавя с мохнатым другом. Он выпускал его на волю, гонял по саду, схватывался бороться. Незаметно он ярил Мишку, и зверюга свирепо кидался на людей. Одного Митьку только и слушался он. Конюх с горя напивался пьяным и забивался в медвежью клетку. Там два горюна засыпали в обнимку. Перстень таил в своем сердце сильную тоску по Катеринке. Эта тоска вспыхивала то буйством, то ревностью. Близкие Никиты Акинфеевича советовали: «Гляди, попасись, любезный, варнак разум теряет». «Ничто!» — улыбнулся Демидов. В серых глазах его вспыхнуло озорство. «Не боюсь я варнака. Одно словцо знаю. Разом обомлеет, ежели на хозяина руку поднимет». Однажды в жаркий полдень заводчик пожаловал в конюшню. Все было чисто, в порядке, в прохладных стойлах отдыхали сытые вычищенные кони, размеренно хрупали овес. Хозяин прошел в обширное стойло, где стоял его любимый вороной Игрень конь. Легким ржанием скакун приветствовал Демидова. Никита с удовольствием полоскал бархатистую кожу коня. В ту же минуту в яслях зашумело сухое сено, из вороха трав высунулась Лохматая голова, зеленые кошачьи глаза впились в Демидова. «Митька!» — признал хозяин конюха и успокоился. «Ты что ж, дрыхнешь?» Натрудился больно. «Не в моготу было», — отозвался конюх и проворно выбрался из яслей. Он стряхнул с одежды былинки и мрачно уставился в Никиту Акинфеевича. Хозяин встретил вызов упрямым взглядом. — Ты что ж, все еще в обиде? — с еле уловимой насмешкой спросил он. — Молчи о том, хозяин, — глухо отозвался перстень, и глаза его сузились. — А бесподи шепчет на ухо, ася лукаво ухмыльнулся Демидов, не спуская глаз с холопа. — Шепчет, — признался Митька. — В такую пору ухожу в медвежью клеть, уволь, хозяин, от места при себе. Богом заклинаю, уволь. — Почему? — удивился Никита. — Суди сам. Хожу тут и все вижу. Сохну я. Не ровен час. Всякое бывает, хозяин. Ничего не будет. Запомни, холоп. В своей жизни и корысти я, Демидов, волен, и никто больше. Слышал? Никита Акинфеевич повернулся и ровным, размеренным шагом пошел из конюшни. В полутьме хлева остался одинокий перстень. Он скрипнул зубами. В тот же день, словно по делу, прибежала на конюшню проворная похудевшая Юлька. Она, как сорока, носилась от стойла к стойлу, безумолку щебетала и восхищалась конями. Между делом, будто невзначай, двинув конюха плечом, заглянула ему в глаза. — Прозевал? — Кралю! — задорно улыбнулась она. Митька угрюмо промолчал. — Ну, что сопишь? Язык присох, что ли? — Ты вот что! — Уйди! — Не уводи в грех, — простонал конюх. — Дурак! — отрезала Юлька. — Стоящий мужик разве уступит свою кахану? Убьет, а не отдаст пану в наложницы. Экономка брезгливо поджала губы. — Не мути мою душу! — отвернулся от нее перстень. Но она не унялась, схватила его за рукав и зашептала жарко. Понесла она от хозяина и рада тому, поет гулена. Ох, и любит же она его, ох, и любит. «Убью!» — поднял кулак Митька. Глаза его потемнели, но Юлька и тут не угомонилась. Она вся подалась к нему, играя глазами, и протянула руку. «На, возьми! Отравить гадину надо! Что это? Бери!» — Юлька сунула ладанку. «Отрава тут!» «Ах ты, гадина!» — не помня себя, Митька хлестнул экономку по лицу. Она взвизгнула, но тут же опомнилась и торопливо выбежала из конюшни. «Убью!» — орал конюх. «Изничтожу!» Голос его дрожал гневом. От крика встрепенулись и зафыркали в стойлах кони. Прижимая руки к сердцу, Юлька опасливо оглянулась на конюшню и стремглав бросилась прочь. В начале августа Никита Демидов отбыл в Казань. Вечером перед дорогой хозяин вымылся в бане и, утомившись, рано завалился спать. Катеринка эту ночь простояла на молитве, радовалось сердце. Впервые не пришел хозяин, пусть хоть в шахту, на черную работу, но душе покой, — облегченно думала она. — Лучше кабала, чем позор и попреки заводских женок. Утром Никита Акинфеевич вызвал к себе экономку и пообещал. — Отбываю, ноне, сударушка, запомни зарок. Ежели одна волосинка спадет с Катюшиной головы, шкуру с тебя спущу. Молчаливая Юлька безвольно опустила руки, скорбно смотрела на Демидова. Не было в нем ни жалости, ни страсти. Сидел перед ней чужой, суровый человек с жестоким, неподвижным лицом. Взор хозяина выжидающе впился в Юльку, и в эту минуту она уловила в нем что-то общее с портретом деда Никиты Антуфьевича. А руки хозяина были сухи и жилисты, и крепко уцепился он ими за ручки массивного кресла, весь подался вперед и, как орел, стережет добычу. Она ушла обиженная, следом за ней Никита вызвал к себе приказчика. — Ты вот что! — Слушай, — властно сказал хозяин. — В доме остаются две бабы. — Оберегай их от порухи другими, да гляди, как бы сами не перегрызлись. Вот и весь сказ. А теперь коней мне! В сенях подкованными сапожищами затопали холопы, Никита покинул горницу и вышел на крыльцо в ожидании экипажа. А в эту пору в своей горенке горько плакала Юлька. Невыносимо жалко ей было себя. Но сквозь слезы и жалость к себе в сердце ее проснулось ожесточение. «Теперь погоди!» «Покрасовалась!» — гневно думала она о Катюше. В обширных хоромах после отъезда Демидова стало пустынно. От шагов по горницам катился гул. По ночам зловеще трещало сухое дерево, рассыхалась старинная мебель. В подполице скреблись мыши. Покинутые наложницы, как тени, одиноко бродили по опустевшему дому. Хитроглазая Федосьевна зорко приглядывала за ними. В каменном доме всегда было сумрачно, а над горами голубело небо. Отходили золотые августовские дни, близилась осень. В саду еще было тепло и отрадно. Ночи стояли лунные, призрачные, а днем шуршал листопад. Последней красой отцветали цветы. Федосьевна подолгу грела на солнышке свои старые кости. Едет осень на рыжей кобыле. Загляденье! Восторгалась она августовскими красными днями. Уздечки у ней серебряные, паучьи тенета, колокольцы, журавушки в небе.